Глава 26. Я тут же вывернулась из его рук и отбежала в сторону. Схватила первое, что попалось под руку. Это была вилка с двумя длинными зубцами, которая осталась на столе после ужина. Выставила ее перед собой, как оружие. «Не подходи!» – предостерегла я Морозова. Но Чарослав не обратил на мой истеричный возглас внимания. Он начал неумолимо приближаться. Его взгляд был грозен и горяч, он не собирался отступать. Подкрадывался ко мне, словно хищный зверь к своей жертве. Сквозь зубы цедил. «Вея, тебе не стоит перечить мне. Так будет лучше для нас обоих». «Не подходи», — твердила я в ответ, отрицательно мотая головой. «Обещаю, если не станешь сопротивляться, я буду ласков с тобой», — увещевал он, медленно приближаясь, а я только пятилась от него, кружа вокруг стола. «Может, тебе даже понравится». «Нет!» В следующий миг он бросился на меня. Стремительно, дико. Я быстро выкинула руку с вилкой вперед. Со всей силы полоснула его двузубым лезвием по обнаженной груди, рассекла кожу до крови двумя длинными полосками. Вскрикнула от ужаса я, а не он. Невольно отскочила от мужчины и замерла. Я так опешила, что ранила его, что на миг даже потерялась. Именно этим и воспользовался Чарослав. Он снова кинулся на меня, схватил мое запястье с опасным двузубцем. Сжал так сильно, что я застонала от боли и выронила вилку. Я испуганно закричала, попыталась сопротивляться, но было уже поздно. Он схватил меня, жестко сжал в руках, притиснув спиной к своей широкой груди. Грубо сжал сильной ладонью горло. Вторая мужская рука словно железным обручем давила мне на грудь и ребра. Да так сильно, что казалось, он сейчас сломает мне что-нибудь. Через миг я ощутила, что задыхаюсь. Его ладонь сжималась на моем горле жесткой удавкой. Я подумала о том, что теперь он точно со мной расправится, ведь я сопротивлялась, да еще и ранила его. Подтверждение моих страхов Чарослав угрожающе выдохнул у меня над ухом. «Зря ты это устроила, Вея». Его губы почти касались моего виска, и горячее дыхание опаляло кожу. Он хрипло продолжал. «Отец велел с тобой не церемониться, и если ты не доедешь до Налагии, он будет только рад этому». Его слова вызвали у меня ледяной озноб по всему телу. Я поняла, что вот сейчас точно настал мой последний час, потому что я вела себя неправильно, необдуманно. Надо было догадаться, что никакая вилка не остановит этого бешеного варвара, только раззадорит и разозлит. А еще он имел благословение моего мужа на то, чтобы разделаться со мной и как можно быстрее. Сильная мужская ладонь неумолимо давила мне на горло. Я уже начала задыхаться, а в голове пульсировала только одна мысль. Никакого побега не будет. И, возможно, я вообще больше никогда не увижу рассвет. И тут мне пришла в голову спасительная, дерзкая мысль. Из последних сил я выдохнула. «Чарослав, ты ведь не такой, как Военек. Я знаю это. Вижу, что ты другой. Неужели тебе нравится брать кого-то силой? Ты ведь не хочешь, чтобы я страдала?» Он молчал, но вдруг чуть ослабил хватку на моей шее. Я даже смогла свободно дышать. Начала глотать ртом спасительный воздух, понимая, что на верном пути, я тихо, но с достоинством продолжала. «Прошу, отпусти меня. Мне надо время, чтобы все это осознать. Ты понимаешь? Все так быстро, неожиданно. Я не хотела ранить тебя, но ты испугал меня. Оттого я напала на тебя». И тут он отпустил, убрал руки с моего тела, и я оказалась свободна. Не ожидая подобной милости от этого опасного дикаря, я медленно попятилась в сторону от него, удивленная и радостная, почти не веря, что у меня все получилось. Ведь еще минуту назад я думала, что это конец. Я смотрела на его грозное лицо, недовольно сжатые губы и на кровь, текущую из ран на его груди. Все же я глубоко его поранила вилкой, но он совсем не обращал внимания на кровавые отметины, словно не ощущал их. Он лишь громко вздохнул. «Я погорячился, Вия», — сказал вдруг Чарослав, испепеляя меня горящим взглядом. «Не стоило применять силу, но ты должна принять меня в свою постель. Отец подарил тебя, и теперь ты принадлежишь мне. Ты должна понять это как можно быстрее. Подчиниться. Это твой долг. Подчиниться». Но я не хотела этому подчиняться.